Легальный бизнес. Место дома. Дата 20.11.2006. Время 16.23. Музыка нет. Мелодия из кинофильма «Бумер». Рингтон нет. Офис Захара обставлен новой безликой мебелью. Захар сидит за массивным, почти пустым столом в большом черном кожаном кресле. Перпендикулярно его столу стоит еще один, длинный. Захар располнел, облысел, надел очки в тонкой металлической оправе. Они нелепо смотрятся на его роже, красной, с поломанным носом и шрамами на лбу и подбородке. «У тебя что, сейчас легальный бизнес?» – спрашиваю я. «Офис в центре города. Где ты нахуй с такими вопросами? Ты по делу пришел?» «По делу. Вот ты не еби, Вала, а расскажи конкретно, что и как». «Не выделывайся. Мы с тобой когда-то дела делали». «Делали, но мелкие. И вообще это было давно и неправда». Захар улыбается, растягивая толстые губы. «А что, в Польшу я вместо тебя поехал? Потому что паспорт твой был не готов, это ты помнишь?» «Помню». «Наебали меня бывшие комсомольцы. Связи у них там, хуё-моё. Паспорт сделали, а печать на фотографии поставить забыли. Я его приношу на фирму визу ставить. Они говорят, типа, ёб твою мать, что это у тебя за паспорт? Я назад к этим ебланам. А они, ой, извини, хуйня вышла. Ну, типа, это все можно поправить, только времени нужно неделю. А то человек, с которым у них там контакт, в отпуск ушел. Вот я не поехал. Хотел потом один рвануть, найти вас, сесть на хвост. Не вышло, меня на полгода закрыли. Ладно, помянем пацанов». Он поворачивается вместе с креслом, достает из стенки начатую бутылку мартеля и не очень чистые хрустальные рюмки наливает. Ну, не щекаясь. Мы выпиваем. Начинает звонить мобильник Захара. Мелодия из «Бумера». Он берет его со стола. Дорогой смартфон Nokia. «Алло, да, сейчас спускаюсь». Он кладет телефон на стол, глядит на меня. «Короче, спустишься со мной. Не впадло, не могу тебя оставить в кабинете. Тут есть кое-что». «Что вообще? А что здесь, буду рыться без тебя?» «Ну а хуй тебя знает. Пошли, это быстро». Мы встаем, выходим из офиса. Захар замыкает дверь на ключ, спускается на первый этаж. Я прусь за ним. Мы проходим коридор, останавливаемся у двери на заднее крыльцо. «Подожди здесь», — говорит Захар. Он открывает дверь. В проеме мелькают инвалид без ноги на костылях. Несколько детей-оборванцев. Захар захлопывает дверь. Мне не слышно, о чем он с ними говорит. Я прислоняюсь к стене, рассматриваю коридор. Его тускло освещает лампочка под потолком, без абажура. У стены стоят один на другом старые письменные столы с оторванными дверцами, без ящиков. Захар возвращается, захлопывает дверь. «Это что, твой бизнес?» – спрашиваю я. «В том числе. Всем приходится заниматься. На чем-то одном сейчас не проживешь. А с этими у меня здесь только финансы. Есть места, само собой, где шрамы им подмазывают, выдают детей и все прочее, а здесь одни финансы. Я давно понял. Финансы нельзя никому доверять. Даже своим, типа, людям. Наебут при...» Коньяка в бутылке на дне. Захар курит, сбрасывает пепел в большую позолоченную пепельницу в форме русалки. «Если ты думаешь, что я только эту хуйню занимаюсь, то ты не прав», — говорит Захар. «Я, например, собираюсь купить металлург». «Какой металлург? Стадион?» «Стадион? Футбольный клуб». «И зачем он тебе?» «Как зачем? Солидно. Его как раз мэр продает, само собой, через посредников. Ему, бля, сейчас не до футбола. Тем более, там хуйня не мелкая вышла. Могут выгнать из старой лиги. Малаха пописали, ты прикинь? Помнишь Малаха? Он нашего с тобой года, лет 15 уже играет. Ходили базары, что продают его за бугор, но, скорее всего, пиздеж. Нахер он там никому не нужен. Кто его подписал? Отморозки какие-то, бля. Друганы сына тренера. Раньше мэр тренеру нехеровые бабки платил, премии типа. Игрокам тоже само собой, а потом на это забил. Какой тут футбол, когда самого могут закрыть? Ну и Мальцев тренер начал игры сливать. Ясно, пень за хорошее бабло. Он, вратарь и пара защитников делали слив, а бабки делили между собой. Мальцев, само собой, больше всех себе брал. А Малах фишку просек, он же старый же пацан, капитан команды. Видит, что идет такой распил, а ему нихуя не отламывают. Ну, он к Мальцеву на разборке. Типа, если игры сдаем, то делить надо бабки на всех. А лучше вообще не сливать, а играть. Наивняк, как вы, да. Короче, Мальцев звонит своему пацану. Пацан друганам. Они приезжают быстрее, чем любые менты бы приехали. И Малаху сразу конкретно. Засунь свой язык себе в жопу, чтобы больше Мальцеву мозги не ебал. Это его типа дело, сливать игры или нет. А Малах с первого раза не понял. Но они его и пописали. Так, не сильно, типа для примера. «Да, ты слышал, папа недавно ёбнули. Ты его должен знать». «Папа? Такого у него погоняло. Но он и был настоящий поп, отец нахуй Дмитрий. Ты его знал, может, даже». «Да, может, и знал, если это тот самый. Мы одному еще лет 15 назад паленую водку по ларькам развозили». «Ну да, это тот самый». Поднялся пацан нехило. Был в своей церкви зам по коммерции, или как это там называлось. Ездил на X5 с водилой. Сам садился только сзади. Пузо отрастил такое, что спереди не влезал. И с большущим золотым крестом. Цепь почти по яйца. И за что его? Ну, а как ты думаешь? Много взял на себя. Бизнес есть бизнес. Кому-то там дорогу перешел. Это не знаешь кому? Догадываюсь, но тебе не скажу. Слишком. Захар убирает рюмки в стенку, поворачивается с креслом ко мне. Короче, добазарились. Я насчет этого пробью, и тогда мы точно все решим. Да там или нет. И не ссы, пиздец, про это я не буду. Пока, само собой. Я встаю, мы пожимаем руки. Захар смотрит на меня через очки мутными глазами.